18. Рокси сильно любил, и это давало ему силы играть дальше. А когда он играл, не только люди, но и ящеры, жабы, мокрицы, саламандры и скорпионы, слизни и змеи, все твари земные приходили или приползали, завороженные звуками, словно это был сам дух животворящий. Все в кафе, кроме Кайсы, восхищались талантом Рокси Аути. И Рокси, которого переполняла энергия жизни и любви, не мог этого не знать. Он понимал, что бытие, бушующее в его душе, недостаточно для Кайсы. И даже сотни миров, которые он изобрел, и еще тысячи, которые еще изобретет, если постарается, ее не удовлетворят. Ведь мало же ей песен, которые он для нее написал и которые напишет. Он видел, что вся его музыка, божественная, прекрасная, вся целиком, без остатка, уходит, словно вода меж пальцев, в расщелины холодных глаз Кайсы. И ничего не мог с этим поделать. «Как часто, — подумал Анти в пустоту, общаясь с друзьями и родными, — мы им завидуем, нам и в голову не приходит, что в любой момент можем потерять их навсегда». Встав с кресла, Анти подошел к музыкальному центру, выключил его и взял в руки мертвую пластиковую коробочку. «Моему верному другу и соратнику» было написано на картинке с пустыней. Конечно, Артур Шуллер мог поставить это посвящение для того лишь, чтобы обезопасить себя, если возникнут вопросы по поводу авторских прав. Подойдя к окну, Анти вновь взглянул на темное небо, на морось и слякоть за окном. Вот уж который день после смерти Рокси Аути небо не прояснялось, а дождь сыпал без перерыва, не в силах насытить землю. Анти все смотрел и смотрел на опустевший двор. Пейзаж ясно ничуть не менялся. Детская площадка, гаражи, стиснутая домами полуразрушенная хоккейная коробка, трансформаторная будка. Сколько ни обживай это унылое и убогое пространство, все равно в нем останется неизбывная тоска. Анти видел, как пожилая уже женщина, закутанная в пленку дождевика, подошла к мусорным бакам и начала что-то перекладывать из них в детскую коляску. Кто это мог быть? Сирка, Курве, Синника, Лахья, Рухья. Сквозь стену дождя Анти увидел, как, протискиваясь между припаркованными машинами, к подъезду дома подполз здоровенный джип. Хлопнув то ли дверцей, то ли зонтом, а может, это был гром, из него выскочил Сумма Хапанен. Обежав машину с уже открытым зонтом, Сумма помог выползти и Кайсе. А потом, проводив ее до подъезда, крепко прижал к себе и вроде бы даже поцеловал. Вот ведь сука. Едва кончился траур по Рокси, а они уже прилюдно обжимаются на том месте, где он пролил кровь. Анти снова поставил диск и сделал погромче. «Пусть услышат, когда зайдут в дом». Потом он достал блокнот, в который записывал своих личных врагов, тех, с кем он собирался расправиться ради лучшей жизни в Нижнем хуторе. Под именами нечестивца Мерви и всего семейства Хапанонов Анти уверенной рукой написал «Кайса». А затем, подумав немного, добавил «Ювенали». Механизм разрушения мира был запущен. Осталось только обстряпать это дельце. А потом вновь сесть в кресло у окна и наслаждаться, глядя, как мир схлопывается. А уж когда все к чертям провалится, он найдет Рокси по ту сторону черной дыры. И вместе они еще повоюют.